«Кончай за меня, Китлин», – прошипел Гарри ей на ухо. Китлин отступила назад, и Гарри последовал за ней. Его яйца взорвались и закачались взрыв за взрывом спермы внутри тела Китлин. Она поднялась и опустилась на него, чтобы выдать из Гарри все до последней капли семя, пролившиеся в ее тело. Китлин крепче обняла Гарри и убедилась, что он вошел в нее. В тот момент, когда Китлин рухнула рядом с Гарри, тяжело дыша, Гарри сжал ее бедра. Она отползла назад, и страстные глаза Эммы, Тли и Лены устремились на него. Китлин была бы с ними, если бы не оправилась от их общего оргазма. Эти великолепные женщины прокрались внутрь, чтобы по очереди сосать член Гарри и снова получить его твердым. Глава 20. Гарри вернулся в башню с часами, где его ждала Хелена в халате. Она сократила расстояние между ними и положила руки на талию Гарри. «Как ты держишься?» – спросил Гарри. «Мне уже лучше, но я хочу тебя сейчас», – сказала Хелена хриплым голосом. «Сара и Барбара скоро поднимутся наверх, а пока». Хелена спустила мантию вниз и показала обтягивающее фиолетовое белье, которое подходило к каждому дюйму ее сексуального тела. Ее большие груди практически вываливались из них. Ее плоский живот, круглая сочная попка и длинные, мясистые ноги тоже радовали глаз. Стринги, которые она носила, едва прикрывали что-либо, и в ту секунду, когда Хелена просунула руку под брюки Гарри и поцеловала его, они оба знали, что скоро все накалится. О, сегодня была долгая ночь, и у них еще много работы. Однако Хелена вытащила член Гарри из штанов и провела по нему пальцем, показывая, что он пульсирует. Вдвоем они добрались до ближайшей кровати, и Гарри стянул с Хелены лифчик, хотя его там было немного, чтобы освободить ее подпрыгивающие кувшины. Гарри восхитился прекрасной грудью Хелены и пару раз сжал ее грудь. Несколько стонов вырвалось у Елены, когда она извивалась на кровати. Прямо под прикосновением Гарри, и его пальцы танцуют все ближе и ближе к краю. О, Хелене казалось, что она вот-вот сорвется. Даже больше, когда Гарри положил свой член между ее груди и скользнул между ее кувшинами, чтобы довести ее до полного безумия. Два борца с преступностью поцеловались, когда Гарри качнулся взад и вперед на ее груди. Тяжесть его яиц просто обрушилась на ее грудь. Гарри толкнулся в нее всем телом и закачался. Он не хотел сдерживаться, он хотел выплеснуться на грудь Елены. И взгляд голодной женщины под ним показал Гарри, как сильно она хотела этого. Гарри ускорил шаг, глубоко погрузился в грудь Хелены и прижал ее к своему пульсирующему твердому шесту. «Ближе», – простонал Гарри, – «ближе». Хелена крепче сжала свои теплые груди и убедилась, что Гарри полностью вошел в ее грудь и оттолкнул ее. Каждый скользящий толчок доставлял удовольствие. Их тела просто слились воедино. Хелена доила грудью длинный торчащий член Гарри и подводила его все ближе и ближе к критической точке. Она отодвинула Гарри, прежде чем он выстрелил в нее и выпустил свою сперму на ее грудь. Сперма хлынула вниз, пролившись тяжелым дождем на великолепные круглые груди Хелены. Гарри скользнул вниз к ее груди и стал качать ее так сильно, как только мог человек, чтобы быстрее и быстрее довести ее до края. Хелена открыла язык, чтобы поймать сперму. О, Хелена выглядела как богиня, когда сперма Гарри стекала по ее круглым сиськам. Гарри провел пальцами по трусикам Хелены и потянул ее язык вниз. О, эта сука просто должна была начать без нас. Мягкие руки Барбары Гордон обхватили сзади Гарри за яйца. Сара Лэнс тоже погрузилась в размышления. Она облизнула губы, когда увидела, что сперма Гарри просто брызнула с сисек Хелены. «Не знаю, я даже рада, что он это сделал». И не говоря больше ни слова, Сара нырнула внутрь и начала сосать теплую сперму с груди Хелены. Хелена откинула голову назад и наслаждалась тем, что Сара делала с ней, очень сильно. Чем быстрее Сара сосала грудь, тем сильнее разливался по ее телу жар. Великолепные губы Барбары Гордон обвились вокруг инструмента Гарри, и она пососала его. Этот умелый рот, эти великолепные губы, они все вдыхали член Гарри, и она великолепно отсосала ему. Гарри схватил Барбару за затылок и с силой толкнул ее в горло. Одна рука опустилась на затылок Барбары, другой раздвинул ноги Сары, и Гарри скользнул пальцами в ее киску. Он наклонился так сильно, как только мог, наклоняя Барбару и трахая ее рот. Гарри сорвал джекпот и зарылся лицом в мокрую киску Сары, одновременно трахая лицо Барбары. У Сары был полный рот сисек Хелены. В противном случае она бы заставила Гарри поработать языком. Умелое прикосновение языка Гарри к ее сладкому горшочку с медом совершенно вывело Сару из себя. Гарри знал, как нажать все нужные кнопки. Чем сильнее член Гарри входил в ее рот, тем больше Барбара теряла его. Она терла свою киску пальцами, пока Гарри не вытащил ее. Его большой влажный орган ударил Барбару по лицу. Он схватил рыжую и зарылся в нее. С его лица капали соки Сары, пока он смотрел на нее сверху вниз. Это только сделало Барбару горячее и возбужденнее, когда он проехал весь путь вниз по ее горлу с многочисленными толчками, которые сводили ее с ума от удовольствия. «Отлично», — выдохнул Гарри. Сара подумала, что она могла бы сделать это более совершенным, посасывая яйца Гарри, пока Барбара отсасывала ему. Два давних друга наслаждались членом и яйцами Гарри, чтобы сосать их изо всех сил. А Хелена, зарылась в них пальцами и протянула свои теплые киски, чтобы подтолкнуть их еще дальше к краю пропасти. Барбара и Сара крепче обняли Хелену. Ей тоже хотелось иметь частичку Гарри, но она согласится и на этих двоих. С улыбкой Барбара отстранилась и вытащила член Гарри изо рта. Она развернулась и раздвинула ноги, задрав попку вверх. «Воткни его в меня, большой мальчик», — сказала Барбара. О, Барбара получила все, что когда-либо хотела, с большим сочным членом Гарри, засунутым глубоко в ее тугую киску. Пальцы Гарри вцепились в задницу Барбары, пока он входил в нее сзади. Его пальцы блуждали всю дорогу. Голова Гарри двигалась из стороны в сторону, так что он мог лизать киски Сары и Хелены. Обе очаровательные женщины по очереди целовали Барбару, пока Гарри врезался сзади в рыжеволосого борца с преступностью. Гарри прочертил узоры на каждом дюйме сочного тела Барбары. «Прикончи ее, чтобы я могла уложить тебя в постель», — сказала Сара. «Нет, если я смогу добраться до него первой». Сара и Хелена обменялись пристальными взглядами. «Его член все еще мой, пока я не упаду», — простонала Барбара. «Это мы еще посмотрим». Хелена подошла к Гарри сзади и взяла его за яйца. Она ласкает их довольно умело. Хелена прижалась бедрами к Гарри и убедилась, что он трахал Барбару хорошо и глубоко. Чем быстрее он входил в Барбару, тем больше ее мокрая киска сжималась и доилась вокруг его члена. О, что-то в том, что Хелена и Гарри объединились, чтобы трахнуть ее, было нечестно. Но, черт возьми, если это не было так хорошо, что было еще более приятно, так это то, что Сара лежала под лицом Барбары и заставляла ее просто вдыхать соки своей киски. О, Барбара видела звезды, и ее тело охватывали приступы наслаждения. «Она его потеряет», — выдохнула Хелена, — «только чуть глубже, чуть сильнее, сломай ее своим большим толстым членом. Ты же знаешь, что хочешь этого. Я действительно хочу». Гарри хмыкнул, когда оказался внутри Барбары. Ее плотные стены сомкнулись вокруг него и заставили Гарри почувствовать, что он приближается. Чем быстрее Гарри входил в нее, чем глубже погружался, тем лучше это ощущалось. Тем приятнее было ощущать теплые стены Барбары, обступившие его. О, она скользила взад и вперед, подталкивая член Гарри все ближе и ближе к кульминации. Его яйца шлепнулись на бедра Хелены, и Гарри вошел в нее чуть глубже. Он приблизился к Барбаре, но сдержался только для того, чтобы заставить ее кончить на него. Хелена, в идеальном положении, забралась на Гарри и опустилась на него. Сара не могла слишком злиться, Хелена встала в позицию. «Прибереги лучшие напоследок, и она получит семя Гарри». Она двинулась дальше и получила хороший обзор езды Хелены на члене Гарри. Она подпрыгнула вверх и вниз на нем сильнее. Хелена сидела на члене Гарри так, словно от этого зависела ее жизнь. Гарри уделил достаточно внимания ногам Хелены. Ее груди покачивались вверх-вниз. Хелена начала стонать, когда Гарри не обратил достаточно внимания на ее грудь. Он толкнул Хелену на кровать, раздвинув ноги, и Гарри принялся обрабатывать ее киску как можно большим количеством толчков. О, ее сжимающиеся стены сомкнулись вокруг него и приготовились получить семя Гарри. «Иди и трахни Сару», — сказала Хелена. «Неужели ты?» «Да, к черту эту пизду». «Ну, Гарри предпочел бы, пожалуйста». Сара мастурбировала, пока Гарри не вытащил из нее пальцы. Они целовались, пока Гарри раздвигал ноги Сары. Он опустился на нее, и Сара прижала голову Гарри к своей груди, когда он вошел в нее. Она больше не могла этого выносить. Сара застонала. «Нет, я просто не хотела отвлекаться», — сказала Хелена. «Хорошенько поколоти ее. О, мне так жарко, когда ты губишь другую женщину. Как мать, так и дочь», — простонал Гарри. О, Сара издала очень сильный крик. Магический пузырь, заключенный вокруг них, не позволил канарейке Сары вырваться из комнаты. Это позволяло Гарри проводить с Сарой достаточно времени, в то время как он сжимал и ублажал великолепные груди Сары, когда она кричала ему в ухо. Чем быстрее Гарри работал с Сарой, тем больше она приближалась. Хелена погрузила фалоимитатор в Барбару в конце кровати, в то время как язык Гарри вытянулся, чтобы лизнуть половые губы Хелены. Поцелуй между Гарри и Сарой стал еще крепче. Сара обхватила Гарри ногами и руками. «Ты хочешь кончить?» – выдохнула Сара. «Давай, кончай со мной». Чем быстрее Сара работала и чем больше Гарри отказывал ей, тем горячее становилась Сара. Ее внутренности просто превратились в бесконечный поток удовольствия от того, что Гарри держал ее и довольно сильно толкал Сару в кровать. Еще один толчок, и Сара потеряет его. Язык Сары высунулся изо рта, а глаза вылезли из орбит, когда она кончила. Хелена поцеловала ее долгим и глубоким поцелуем, почти как грязный поцелуй на ночь. Гарри въехал в ее тело. Его яйца шлепали вверх и вниз по ее бедрам, оставляя свой след на Саре. Наконец, Хелена намеревалась закончить начатое. Темноволосый борец с преступностью терся своей мокрой киской о пульсирующий член Гарри, пока она забиралась на него сверху. Мокрая киска Хелены рухнула на член Гарри, когда она сжала их. «Я собираюсь осушить тебя, дорогая», — сказала Хелена. Уверенность, которая напомнила Гарри о том, что Хелена была дочерью Селины Кайл, заставила его яйца заболеть от удовольствия. Она поднялась и опустилась на Гарри, чтобы сжать его. Руки Гарри нашли ее грудь. Магическая энергия текла через прекрасные подпрыгивающие груди Хелены, когда он все быстрее входил в нее. «Ближе, ближе, малыш», — горячо прошептала Хелена на ухо Гарри. «Эти шары становятся тяжелыми и очень толстыми. Я знаю, но сначала я хочу почувствовать, как ты кончаешь», — сказал Гарри. «И ты уже близко к этому. Я чувствую это, а ты...» Хелена позволила своему телу отдаться волнам наслаждения, которые дарил ей Гарри. Он крепко прижал ее к себе, и Хелена сделала то же самое. Она не собиралась уходить. Когда Сара и Барбара пришли в себя, наполовину оглушенные своими оргазмами, Хелена могла не торопиться и наслаждаться каждым оргазмом, когда они кончали. Великолепные женщины, подпрыгивающие на нем, практически делали шпагат, когда она принимала Гарри глубоко внутрь своего тела. Эти пальцы просто блуждали по телу Хелены и доставляли ей бесконечное удовольствие. Ее бедра шлепнулись на Гарри, пока она раскачивалась вверх и вниз. Каждое ощущение пробегало по ее телу. Взволнованные Сара и Барбара сказали Хелене, что ей нужно ускорить события, чтобы насладиться этим моментом. Все разочарования, которые она чувствовала, смывалось с каждым движением члена Гарри. Хелена поймала его взгляд, подпрыгивая на его члене. «Пора, я это чувствую. Дамы вперед!» О, Хелена могла бы сделать замечание по поводу озноба, но, честно говоря, она была слишком занята каммингом, чтобы заметить это. Она доила туда-сюда Гарри. Гарри оседлал оргазм Хелены. Он почувствовал нарастающее напряжение и, наконец, отпустил его. Гарри вонзился в тело Хелены и энергично закачался внутри нее. Его яйца лопнули и отправили все свое содержимое в Елену. Хелена схватила его и подоила, чтобы убедиться, что вся сперма Гарри устремилась туда, куда ей было нужно. О, звезды, которые видела Хелена, заставляли ждать больше, чем она сама. Она придерживалась плана и заслужила награду Гарри. Они рухнули друг на друга, и Хелена прижалась губами к Гарри и интенсивно целовалась с ним после их общего оргазма. Сара и Барбара подползли поближе, а Хелена устроилась у Гарри на груди. Вскоре у Гарри появились сексуальная блондинка, великолепная рыжеволосая и горячая брюнетка, которые боготворили его тело. И поверьте Гарри, ему это очень понравилось. Сюжет возобновляется в следующей главе как часть набора из трех глав «Коллективный трекер». Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тиа, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блац Квидов, Наташа, Кит Флаш, Хитни, Равин, Рачел, Старфири, Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацкит, Ракуил, Нора Дархк, Самантха Ариас, Хелена Сандсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдилла, Емма Фрост, Куин Пердита, Шури, Генесис, Талия. Глава 21. А теперь парень, который выжил, станет парнем, который поджарился. Молодой человек с рыжеватыми волосами опустился на колени перед внушительной фигурой в красном и зеленом. Плащи фигур развивались на ветру. Молодой человек, Тимоти Хантер, сражался со своим вечным врагом Мистерия, который носил похожий на аквариум шлем с горящими глазами. Молодой человек с вызовом посмотрел на него. «Ты просто не понимаешь. Неважно, сколько раз ты сбиваешь меня с ног, неважно, сколько трудностей ты бросаешь мне на пути, неважно, как сильно ты мучаешь меня, я никогда не перестану бороться. Я буду сражаться с тобой не ради славы, не из мести, а потому, что это правильно. И если ты этого не поймешь, то никогда не победишь меня». Мистерия хихикнул в ответ. Глаза колдуна злобно блеснули. «Подходящие слова, Хантер. Я прикажу выгравировать их на твоем надгробии». Два пылающих луча света соединялись друг с другом, пока киносценария не потускнела до черноты, а Кэт Грант стояла у входа в кинотеатр «Галакси» в Нью-Йорке. Это Кэт Грант, а тот клип, который вы только что видели, был клипом последнего фильма из серии «Тимоти Хантер». «Тимоти Хантер и факел зеленого пламени», сказала Кэт. Последняя постановка любимой франшизы Тимоти Хантера, до сих пор, как нью-йоркский показ пьесы, Тимоти Хантер и развратный потомок начинается в Нью-Йорке в течение 3 ночей. И эта пьеса, которую вы не должны видеть, если вы любой уважающий себя поклонник франшизы Тимоти Хантера. На камеру вышел темноволосый мужчина, слегка растрепанный. Кэт обернулась, выглядя немного неловко, когда он схватил ее за руку. Микрофон и все остальное. «Эй, убирайся кто-нибудь, подойдите сюда. Это пьеса оскорбления моего наследия и всего, что я сделал. Я отдал лучшие годы своей жизни, играя Тимоти Хантера. Я был тем, кто оживил персонажа на большом экране, а вместо этого меня даже не рассматривают в качестве ведущего для этой пьесы. Неважно, что сюжет чушь собачья и не имеет никакого смысла для установленного канона. Она должна плюнуть на меня и вместо этого потворствовать людям, которые жаждут разнообразия так сильно, что глотают любой яд, который засунут им в глотку, пока они получают свое драгоценное включение. Несмотря на то, что элита не заботится о вас, а заботится только о вас, как о марионетках для дальнейшей своей повестки дня. Мужчина метался вокруг и выглядел совершенно безумным. Охрана. Двое мускулистых охранников подошли и схватили бессвязного человека. Есть только один Тимоти Хантер. Его зовут Даниэль Бергхарт. 10 лет моей жизни. Разглагольствования мужчины стихли, и Кэт быстро пришла в себя. И почувствовал, что лучше всего представить себе, что этой маленькой вспышки никогда не было. «Звезды сегодня на небе», сказала Кэт. Это Мэри Логан, активистка и звезда культовой классики 1980-х годов. «Конечно, мисс Грант», ответила Мэри. «Что я могу для вас сделать?» Ходят слухи, что в следующем году состоится музыкальная адаптация «Привет, Меган», сказала Кэт. «Если вы уделите мне минутку, я хочу, чтобы вы спросили. Мы ведем переговоры, и я буду повторять свою роль. По крайней мере, кто-то уважает характер человека, который его сделал, потворствуя папе, что это может быть. Несмотря на то, что Дэнни Бергхарт был вне камеры, его безумные разглагольствования, несмотря на то, что охрана удерживала его, становились немного неприятными. «Мне очень жаль», — сказала Кэт. «Давай перейдем к рекламе». Через несколько минут возле театра появились Гарри, Гвен, Лейс и Мэри Джейн. «Я удивлена, что они продолжают играть», — сказала Лейс. «Но почему?» — спросила Гвен. «Конечно, это плохо, но все 3 ночи распроданы». Мэри Джейн умоляла Гвен присутствовать на этом представлении, и Гвен решила присутствовать, исключительно из-за ценности крушения поезда того, что должно было произойти. «Ну, проблема не в качестве пьесы», — сказала Лейс, «но, скорее, все те странные несчастья, которые преследуют пьесу, все несчастные случаи, все производственные сбои, и прежде чем кто-нибудь что-нибудь скажет, я не имею в виду сценарий». Гвен открыла рот и тут же закрыла его, ожидая удивленного взгляда Мэри Джейн. «Кто-то может иметь к этому отношение», — сказал Гарри. «Что скажешь, одержимый фанат, который слишком расстроен тем, что его детство разрушено», — сказала Гвен. «Я имею в виду, что это должен быть грузоотправитель, не так ли? Они склонны воспринимать все слишком серьезно, и если их предпочтительная пара не попадает в историю, она разрушается навсегда. Нет, ничего подобного. Привет, Мари. Появилась симпатичная рыжеволосая девушка и с улыбкой поприветствовала собравшихся. Я знаю, что пьеса не самая лучшая, но в съемочной группе есть люди, которых я хочу поддержать, и актеры стараются изо всех сил, сказала Мари. Я не виню актеров, сказала Гвен. Я знаю, кто отвечает за эту пьесу, и это все эта же звезда, не так ли? Из лимузина вышел темнокожий мужчина с карими глазами и аккуратно подстриженной прической. Несколько человек зааплодировали, и пара подошла к нему, чтобы попросить автографы. Мужчина выглядел откровенно озадаченным тем, что кто-то может это сделать, но все же он подписал их с улыбкой и выбрал фотографию. «Майкл Томас», — подсказала Мэри Джейн, — «это человек, который играет Тимоти Хантера. Совсем на него не похож», — сказала Гвен. «Ну, да, это было предметом спора для многих людей», — сказала Мари. «Но Майкл хороший парень, мы вместе занимались благотворительностью. Он приехал из Куарака, мусульманин, хороший человек». Очень хороший человек, к тому же он был очень щедрый, дал бы вам свою последнюю бутылку воды, если бы вы умирали рядом с ним в пустыне. Он хороший, хотя да, он не совпадает с людьми, он неплохо справляется с ролью, сказала Мэри Джейн, учитывая все обстоятельства. Ну, он должен работать с... Гарри заметил, что неприятности приближаются за милю, когда Кэт заняла позицию, чтобы поговорить с Майклом. Вот ты где, ты тот человек, который украл мою жизнь. Дэнни Бергхарт, это ты? Спросил Майкл. Это ты меня вдохновляешь. Ты оживил Тимоти Хантера и вдохновил меня. Ну, если я так вдохновил тебя, то почему ты убирала еду с моего стола? Спросил Бергхарт. Гарри и Гвен сделали движение, чтобы броситься и измениться, если ситуация станет слишком грубой. Майкл выглядел немного обескураженным и смущенным поведением Бергхарта. Я не знал тебя. Я думал... Ты не хочешь играть эту роль, я понятия не имел, что, как тебе нравится, когда кто-то плюет на тебя. Бергхарт плевал в лицо Майклу, пока его не схватили полицейские в форме. Появилась привлекательная темноволосая женщина и подошла к Даниэлу Бергхарту. Юрий Ватанабе, сказала Гвен Гарри, она сменила моего отца на посту капитана полицейского управления Нью-Йорка, после того, как он стал комиссаром. Бергхарт, ты должен уйти, или следующим местом, куда ты отправишься, будет тюремная камера, сказал Юрий. Поступали жалобы на ваше притеснение. Кто жаловался? Слушай, у меня больше нет от тебя неприятностей, строго сказал Юрий. Итак, это твое последнее предупреждение, иди. Бергхарт отошел и бросил последний полный ненависти взгляд в сторону Майкла. Гарри чувствовал, что в этом взгляде было что-то такое, что ему не нравилось все вместе. У меня собеседование, сказала Лейс. «Давай, девочка с обложки». Мэри Джейн кивнула. Гарри повернулся к Гвен. Ему в голову пришла одна мысль. «Оставьте наши места, я останусь с ними», сказал Гарри. «Конечно, дайте мне тяжелую работу», пробормотала Гвен. Она игриво высунула язык, и Гарри ответил ей поцелуем. Окруженный несколькими памятными вещами Тимоти Хантера, Майкл Томас покачал головой. «Никогда не встречайте своих героев». Он закашлялся и достал белую тряпку. Он закашлялся, и брызги крови хлынули изо рта на тряпку. О, это становилось все хуже, как бы он ни ненавидел признавать это. Мистер Томас, Майкл немедленно избавился от тряпки. Лейс Лейн, ежедневный пророк, сказала Лейс, вы согласились встретиться со мной. Да, мисс Лейн, антбы боже, да ты прямо как он. Майкл на несколько секунд задержал взгляд на Гарри. Мэри Джейн только улыбнулась и похлопала его по плечу, как будто знала, что сейчас произойдет. «Я, о чем ты говоришь?» – спросил Гарри. «Ты выглядел точь-в-точь как Тимоти Хантер», – сказал Майкл. «Конечно, больше, чем я, но даже больше, чем Дэнни Бергхарт. Это просто сверхъестественно, тот факт, что ты сошел со страниц. Как вам удалось получить роль Тимоти Хантера?» – с любопытством спросил Гарри. «Кстати, Гарри Кент, мужчины обменялись рукопожатием. А я-то думала, что должна быть репортером, зеленоглазка», сказала Лейс. «Ну, это было случайно, я просто пробовался в пьесу», сказал Майкл. «Просто подумал, что это будет круто. Я полагал, что это будет новый персонаж, созданный для пьесы, но я никогда не думал, что это будет главная роль. Я думаю, что в некоторых отношениях это мечта, ставшая явью, но в других отношениях это кошмар. Я этого не заслуживаю». «Ты молодец», сказала Мэри Джейн. «Все отзывы, которые вы дали, были самыми яркими, и вы заставили людей забыть об этом. Хорошо, что я совсем не похожа на то, как описывали Тимоти Хантера, спросил Майкл. Я в порядке, я знаю, что происходит. Я действительно хочу, чтобы Кей-Джей, когда она делает прессу и социальные сети, не делала большого шума о том, как это революционно, что я мусульманский лидер. Это только заставляет меня выглядеть так, будто я получил роль по всем неправильным причинам, и я вырос как фанат. Тимоти Хантер показал мне, что, несмотря ни на что, я могу встать, я могу продолжать бороться, и я могу добиться чего угодно. Я поднялся, стал актером, познакомился с женой, у меня родилась дочь. Я держал это только для того, чтобы она могла видеть ее Фатхерса. У нее может быть что-то на память обо мне, чтобы я мог стать героем. Майкл выглядел подавленным, и даже Лоис Лейн, твердая, как гвоздь, была тронута его рассказом. Но с твоей работой за границей, с благотворительностью, ты в некотором смысле герой, сказал Гарри. Вы работали с женщиной, которую я изучал, Грейс Паркер. Да, я знаю доктора Паркера и ее саму. Она пропала при загадочных обстоятельствах, сказал Майкл. Я действительно хотел бы знать, что с ней стало, чтобы я мог. Стук в дверь вывел их из разговора. Майкл пошел открывать дверь. Посылка от вас, от поклонника, мистер Томас. Что-нибудь, что напомнит тебе, откуда ты пришел, сказал Майкл, читая открытку. Гарри сразу же заметил, что с пакетом что-то не так, и он не единственный. Мне кажется, или что-то тикает, спросила Мэри Джейн. О, источник этого таинственного тикающего звука был обнаружен. Это самодельная бомба. Гарри оттащил троицу за диван и швырнул бомбу в безопасное место за несколько секунд до того, как она взорвалась. Он проделал дыру в стене гримерной. Я не знаю, кто мог прислать мне эту бомбу. Юрий Ватанабе только нахмурился. О, у нее были свои идеи. К сожалению, без веских доказательств она не смогла бы доказать это и арестовать Палку, хотя подозреваемый, о котором она думала, имел достаточные основания. По крайней мере, в его сознании. Нам придется отменить шоу. А нет, нет, нет, мы этого не сделаем, завопил директор. Шоу должно продолжаться, в нем слишком много денег. Тогда я получу ордер и заставлю вас отменить его, сказал Юрий. Мисс Фиск настаивает, что никаких проблем нет, и в здании усилена охрана, сказал директор. И мэр, и губернатор Нью-Йорка, они оба настаивают на том, что шоу продолжается. Вы готовы подвергнуть жизнь этих людей опасности? Спросил Юрий. Я вернусь, и мне все равно, что скажет мэр, губернатор или мистер Фиск. Если кто-то даже получит заусенец, весь этот театр будет закрыт, пока мы не выясним, почему. Латиноамериканка, одетая в пурпурно-красный костюм Мистерия, вошла в комнату и огляделась. Она держала под мышкой всегда выступающий аквариум. «Все в порядке?» – спросила она. «Да, Карла, это так, мы в порядке», – сказал Майкл. «Просто будь осторожен сегодня вечером». Гарри подошел к Гвен, которая ждала в стороне. «Мэри, Мэри Джейн и Лоис не удержались на своих местах. Мы внимательно смотрим спектакль», — сказал Гарри. «И будь готов двигаться, когда что-то случится. Мне не нравится, как это выглядит». «Отлично», — сказала Гвен. «А, ты имеешь в виду что-то еще, кроме заговора?» «Да», — согласился Гарри. На сцене появилась блондинка. Кэти Джоан Роулингс, или Кей-Джей, женщина, которая создала франшизу Тимоти Хантера. И еще один был очень поляризован вокруг фанатской базы. «Спасибо, что пришли сегодня», — сказал Кей-Джей. «Я создал волшебный мир с разнообразной группой персонажей, и сегодня, благодаря этой постановке, мы оживляем этих персонажей. Ложь, если она вообще существует». Гвен с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. Основной состав был белым, как зимний снег, пока Кей-Джей не решила, что хочет быть разнообразной. Она задним числом включила ЛГБТ-персонажей в свой сериал, несмотря на то, что не поместила его в фактический текст. «Сегодня ночью мы сотворим волшебство и приведем тебя, Тимоти Хантера и его развратного потомка. И пусть бесстыдные ритканы начинают», — пробормотала Гвен. Мэри Джейн только похлопала Гвен по плечу, вид у нее был угрюмый. Карла, женщина, игравшая Мистерия, вышла на улицу, чтобы выкурить сигарету. «Мисс Боуэн, если вы не возражаете, фотографию». Фотограф подошел к Карле, и та вздохнула. «Ты хочешь его без шлема или нет?» – спросила Карла. «О, это не имеет значения», – сказал фотограф. «Просто улыбнуться». Камера вспыхнула и также выпустила нокаутирующий газ, который уложил Карлу Бауэн на счет. Фотограф сорвал фальшивые очки и бороду, чтобы показать Дэнни Бергхарта, более известного как бывший актер Тимоти Хантер. «Никто из них не оценит меня как героя». Бергхарт взял аквариум и улыбнулся ему. Какая-то мысль пришла ему в голову. «Возможно, они оценят меня как злодея», — воскликнул Бергхарт. «Финиас, принеси мне мои спецэффекты». Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 22. Глава 22. До сих пор пьеса шла без сучка и задоринки. Несмотря на то, что сегодня вечером его чуть не взорвали, Майкл Томас был воплощением профессионала, и, несмотря на то, что ему дали сценарий с дырой в сюжете, он сделал все возможное, чтобы оживить персонажа. «Это опять ты. Это всегда был ты. Да, Тимоти, это был я. Это всегда был я. Человек, который разрушит все, что тебе дорого». Начинается большая сцена с Мистерио. В тот момент, когда Мистерио появился на сцене, Майкл понял, что что-то не так. Мистерио был не Карлой Бауэн, а скорее более коренастым человеком, мужчиной. Она не могла своим паучьим чутьем увидеть, что что-то случилось. «Ох, ох», — выдохнула Гвен. «Уже пора». Гарри и Гвен ускользнули, когда люди в театре начали спускаться вниз. «Меня ничто не остановит», — сказал Мистерио. «Видишь ли, без тебя меня не будет. Ты тот, кто создал меня, и теперь я собираюсь быть тем, кто собирается покончить с тобой. Ведь это ты отнял у меня жизнь, а теперь я собираюсь погубить твою, прежде чем все, что тебе дорого». Как по команде, несколько роботизированных существ, похожих на летучих мышей, появились и окружили сцену и в значительной степени боксировали в аудитории. И Кей-Джей, в частности, была поднята со своего места. Сиденья вокруг них создавали какое-то магнитное поле, которое удерживало их на месте. Внезапно одна из летучих мышей выстрелила лучом и бросила Майкла на колени перед ними. Летучие мыши окружили их, и Мистерио только рассмеялся. «Что ты делаешь?» – спросил Майкл. «Справедливость», – сказал Мистерио. «Это конец Тимоти Хантера. Вы не можете оценить истинного героя. Поэтому вы будете ценить меня как злодея. Вы оцените меня, когда я явлю миру величественную мощь Мистерио». «О, я думаю, что ты просто еще один псих в маске», — крикнула Лейс. «И к тому же глупый. Такие люди, как ты. Эй». Две летучие мыши оторвали Лейс от кресла и посадили на сцену рядом с актерами. Рука Мистерио начала светиться, и он посмотрел на него сверху вниз. «Мисс Лейс Лейн, поздравления. Вам будет позволено вести хронику моего падения и падения этого шарлатана. Ты действительно считаешь его героем? Ты действительно считаешь, что он заслуживает твоих похвал?» Майкл встал и попытался успокоить ситуацию. «Послушай, парень, это так, это просто развлекать людей, веселиться, это не должно быть серьезно, это не должно быть». «Молчать». Мистерио снова швырнул мужчину на колени. Удар был не смертельным, но болезненным. 10 лет своей жизни я был Тимоти Хантером», — сказал Мистерио. «Бергхарт», — спросил Кей-Джей, — «ты же, я отдал 10 лет своей жизни, будучи Тимоти Хантером», — воскликнул Бергхарт, набирая побольше воздуха. «Меня выбросили, как кусок дерьма, как и тебя, потому что вы хотели сделать что-то другое, несмотря на то, что что-то другое противоречило вашему написанному слову». «Ты сошел с ума, Даниэл», — сказал Кей-Джей. «И вы должны знать, что я никогда не говорил, что Тимоти Хантер был белым человеком. Прибереги свою ложь для подхалимов в социальных сетях», — взревел Мистерио. «Единственный цвет, который тебя волнует, зеленый. Зеленый, который я могу сделать. И зеленый, который Томас мог бы сделать и для тебя. Она и на тебя набросится, как только решит, что мусульманин недостаточно разбужен для пенной мессы. Это одна и та же история, день за днем. Вы хотите потворствовать разнообразию толпы, но вы просто наносите свежий слой краски на устоявшийся характер и называете это днем, все это время не прилагая никаких усилий, чтобы добиться истинных перемен». Руки Мистерио вспыхнули еще ярче. Это не было частью оригинального костюма. «Люди словно намагничены к своим местам», — сказал Мистерио, — «и я взорву этот театр. Думаю, вам следовало позволить Ватанабе очистить это место, господин директор. Это избавило бы тебя от горя». Театра хватила паника. Мистерио с презрением посмотрел на молодого человека, игравшего Тимоти Хантера. «А теперь ты будешь тем, что случается, когда кто-то играет в героя, он падает», — сказал Мистерио. «Уступите ли вы мне?» Майкл гордо выпрямился и посмотрел Мистерио прямо в глаза. Вездесущие летучие мыши были заперты и готовы стрелять по ним. «Ты просто не понимаешь. Неважно, сколько раз ты сбиваешь меня с ног, неважно, сколько трудностей ты бросаешь мне на пути, неважно, как сильно ты мучаешь меня, я никогда не перестану бороться. Я буду сражаться с тобой не ради славы, не из мести, а потому, что это правильно. И если ты этого не поймешь, то никогда не победишь меня». Майкл глубоко вздохнул. «Вот что значит быть Тимоти Хантером», — сказал он. «Это же, мило, но на этот раз все закончится жареным Тимоти Хантером, и не будет никакого дешевого Deus Ex Machina, чтобы спасти положение», — сказал Мистерио. «Ты притворяешься передо мной, и это твоя вина, что я сделал это. Она сказала мне, что ты не хочешь играть эту роль». Кей-Джей только беспокойно заерзал, так как и старый Тимоти Хантер, и нынешний Тимоти Хантер были не слишком довольны ею. К счастью для нее, Мистерио обратил свое внимание на Майкла и поднял палец. «Ты не герой, ни с кем, папа!» Громкий крик в толпе исходил от дочери Майкла, но Мистерио, казалось, не был слишком тронутым. Он остановился, чтобы погрузиться в ужас перед толпой. «А теперь, последний ку, и это мой намек!» Появилась девушка-паук и дернула Мистерио за руку. Она рухнула на землю и заставила его обратить на себя внимание. «Девочка-паук», — завопил Мистерио, — «дело не в тебе. Речь идет о том, чтобы я занял позицию по поводу этой ложной культуры чистоты и разнообразия». В то время как у него были некоторые моменты, то, как он шел к ним, терзало Гвен в неправильном направлении. «О, пожалуйста, речь идет о тебе, и только о тебе», — закричала девушка-паук. «Ты ничем не лучше ее». И с этими словами девушка-паук бросилась в атаку. Она отскочила от летучих мышей, дезактивируя их несколькими взмахами и несколькими атаками. Разгневанный Мистерио приготовился взорвать здание только для того, чтобы девушка-паук выхватила дистанционный детонатор из его рук и швырнула его на сцену. Седовласый мужчина с ликованием наблюдал за этим зрелищем. Его рука на всякий случай лежала на спусковом крючке. Финиас Мейсон, режиссер спецэффектов. Внезапно Финис оказался лицом к лицу с самим Суперменом. Финис бросил кофе на землю и выскочил из ближайшего выхода, только для того, чтобы Супермен схватил его. «О, это очень неловко», — сказал Финиас. «Но ты все равно не можешь спасти их всех и остановить меня». Финис нажал кнопку на часах и включил миниатюрный взрыв. В мгновение ока Супермен щелкнул одним пальцем и сбил Финиса на землю. Человек из стали подбежал к людям, и некоторые из них наконец освободили свои места. До них донеслось несколько взрывов, и Гарри схватил несколько из них и оттащил подальше от опасности. Крик ребенка эхом разнесся по комнате, привлекая всеобщее внимание. «Зари!» — крикнул Майкл. Гарри оттащил восьмилетнюю девочку в сторону и полностью стащил ее со сцены, и позволил ей броситься в объятия ожидающей и благодарной матери. «Больше на линии огня!» Прежде чем Гарри успел отреагировать, появилось пятно света, которое утащило их всех от греха подальше и даже заложников со сцены. «Нет», — завопил Мистерио, — «нет, нет, нет, ты исчезнешь из моего поля зрения». Мистерио обнаружил, что девушка-паук сбросила его со сцены, и он приземлился с глухим стуком. Аквариум треснул, и Гарри разорвал свой костюм на части, чтобы уничтожить некоторые из устройств, которые были на нем. Финиас Мейсон попытался отползти в сторону. Девушка-паук переплела его ногу и потянула на место. «Отлично», — сказала Гвен. «Так что давай оставим их в подарочной упаковке для полиции». Гарри кивнул. Супермен и девушка-паук выскользнули из театра. Они оставили перепутанных Даниэла Бергхарта и Финиаса Мейсона, борющихся и ругающихся, пока Юрий вел группу полицейских в форме в театр, чтобы схватить двух человек, которые все это устроили. «Шоу окончено, но я...» «Шоу окончено!» — закричал Юрий. Директор подошел, сдувшийся и побежденный. Два других вечера спектакля были отменены, и его карьера была разрушена. Юрий мельком увидел кого-то в переулке, и она пошла вперед. Она столкнулась лицом к лицу с самим Суперменом. «Супермен», — сказал Юрий. «Капитан Ватанабе», — сказал Гарри. «После событий в Готэм-Сити мнения о вас смешались», — сказал Юрий. «Но сегодня ты спас этих людей, и я ценю, что такие люди, как ты, не могут этого сделать, и все, что вы делаете, должно быть оценено по достоинству, капитан», — сказал Гарри. «О той работе, которую вы проделали по очистке торговли наркотиками и оружием в Нью-Йорке, я просто выполняю свою часть работы», — сказал Юрий. «Ну, не все герои носят плащи». Юрий улыбнулся и подошел, чтобы разобраться с подлой парочкой. Гарри мельком увидел Зари, которая была в безопасности со своей матерью. Ее отец получал травмы, и, учитывая то, как он был потрясен сегодняшними событиями, было лучше увидеть это. «Мамочка, это же Супермен!» «Да, Зари, милая, я вижу это!» «Зари нет!» Зари подбежала к Супермену и потянула его за плащ. «Да?» – спросил Гарри. «Можно мне взять у вас автограф?» – спросила она. «Конечно, малыш», — сказал Гарри. Он нацарапал Зари, оставайся супер с подписью Супермена. Он протянул руку Зари, которая выглядела весьма возбужденной. «Привет, Уитни», — сказал Гарри. «Спасибо за эту помощь сегодня вечером». «Какая помощь?» — спросила Уитни. «Ты ведь выгнал всех этих людей из театра, не так ли?» «Нет», — ответила Уитни. «Айрис, Джесси и я мы провели в Сентрал-Сити всю ночь. Очень интересно». Гарри обдумал это и подошел к тому месту, где его ждала Лейс. Лейс одарила Гарри улыбкой. «Ну, как у тебя дела?» — спросил ее Гарри. «О, ты же меня знаешь, просто еще один день в офисе». Гарри довольно усмехнулся. Бергхард был странно усыплен, когда у него снимали отпечатки пальцев. Юрий все еще следил за ним, как ястреб. «Знаешь, Дэнни Бергхард это даже не настоящее имя этого парня», — сказал один из полицейских с отчетливым бруклинским акцентом. «Его зовут Квинтин Бек». «Да, это правда. Я родился Квинтином Беком, но это было изменено на что-то более заметное, чтобы успокоить массы. Моя властная мать, мой жадный агент и этот хитрый мошенник Кей-Джей, они потратили впустую 10 лет жизни, с глупостями, которые были вырваны у них». «Прекрати, Бек», — сказал Юрий. «Но я хотел бы поблагодарить их и Томаза за то, что они открыли мне глаза, украли у меня роль Тимоти Хантера и пытались зажечь меня газом, говоря, что я его герой», — сказал Бек. «Прилив силы быть плохим парнем, это было чрезвычайно захватывающе. Даже больше, чем быть дрянным маленьким мальчиком-колдуном. И скоро этот день будет моим. Скоро Мистерия будет править безраздельно, и девушка-паук заплатит за то, что украла мой прожектор и сорвала мои планы. Все сложится под величественной мощью Мистерия. Уведите его», — сказал Юрий. О, если бы Юрию пришлось еще раз увлечь ее бредовыми разглагольствованиями, она могла бы сойти с ума. В будущем пожилой Зари Томас прошел через пустошь и пнул разбитый шлем аквариума. Она сунула руку в карман и прочитала выцветший листок бумаги со словами: «Зари, оставайся супер». Это заявление придало ей мужество, в котором она нуждалась в течение следующих нескольких месяцев. Потому что через несколько недель после трагедии с пьесой ее отец умер от тяжелой болезни, которая убила его за несколько дней, и до самого конца он храбро продолжал делать то, что любил. Настоящий герой, хотя и тот, чье упрямство в поисках помощи в конце концов сделало его таким, — с горечью вспоминала Зари. «Вот ты где!» На сцену вышли Мия, Эсме и Арисия. «Я думала, все изменится, как только Нора вернется», — сказала Зари. «Ничего не изменилось». «Ну, может быть, мы не совсем знаем, как работает путешествие во времени, мы просто предполагаем», — сказала Эсме. «Послушай, в тот день я видел какое-то пятно, но мы все еще в этой дыре, так что». Огни замерцали, и прямо за ними появилось демоническое существо. Мия вооружилась луком, но они увидели лишь мерцание таинственной тени. Энергия затрещала в воздухе, прежде чем тень исчезла в свете. «Что это было, черт возьми?» — спросила Мия. Остальные женщины пожали плечами. У них не было ответов, только вопросы. «Нам надо уходить», — сказала Арисия. «Сейчас», — Криба это заметил. «Ладно, пошли», — сказала Зари. «Бесстыдная непристойность начинается в следующей главе». Глава 23. Глава 23. В тот момент, когда у Гарри и Гвен был личный момент, они сцепились губами друг с другом в одном из самых паровых сеансов макияжа. Язык Гвен быстро и яростно проник в рот Гарри, и голод только усиливался, тем глубже и страстнее она целовала его. Гарри снял рубашку, и пальцы Гвен коснулись его груди и пресса. Она медленно и игриво поглаживала его мускулистое тело, ее поцелуи становились все более страстными. Они отстранились друг от друга, и Гвен слегка прикусила губу. Гарри помог Гвен снять униформу девушки-паука и оставил ее стоять в одном прозрачном черном лифчике и таких же кружевных черных стрингах. Гарри схватил ее за задницу и притянул к себе, чтобы поцеловать еще раз. Гвен прижалась к промежности Гарри, а Гарри целовал и посасывал губы Гвен, заставляя ее стонать. «Есть ли место еще для одного?» Мэри Джейн вышла из соседней комнаты. Она вошла и сбросила халат на землю, обнажив кружевное красное белье. Гарри улыбнулся и поманил к себе рыжеволосую красотку. Гвен прервала поцелуй и устремила голодные глаза на свою давнюю подругу. «Для тебя всегда». Гвен и Гарри по очереди поцеловали Мэри Джейн. Сексуальная рыжеволосая девушка застонала, когда их языки заплясали вместе. Бесконечное наслаждение окутывало ее тело и прорывалось сквозь каждый дюйм. Пальцы Гарри скользнули вниз и погладили бедра Мэри Джейн, а она в свою очередь погладила его член. Затем Гвен проделала то же самое с его яйцами, пока дрочила киску Мэри Джейн. Их руки становились все более цепкими и страстными с течением времени. Гарри и Гвен подвинули Мэри Джейн к кровати, и она сняла лифчик. У Гвен тоже получилось. Гвен провела несколько сочных и горячих поцелуев по шее Мэри Джейн. Каждый из них заставил глаза великолепной рыжей закрыться, когда она откинула голову назад, совсем немного в страстном великолепии, и она застонала. «Почему бы нам не угостить Гарри?» Язык Гвен прочертил легкие узоры на губах Мэри Джейн, прежде чем войти в нее и сделать пару сосательных движений ее груди. С Гвен слетел лифчик, и они поцеловались. Липкие пальцы Гвен схватили член Гарри обратным захватом, и она накачала его. Ворчание, исходившее из уст красивого молодого человека, стоявшего позади нее за ее уверенные действия, было музыкой для ушей Гвен. «Прелестно», — выдохнула Гвен, слегка облизнув губы. «Тогда приступим к работе». Гвен и Мэри Джейн оба упали на колени и зажали член Гарри в своей щедрой груди плоти и начали давать ему двойной трах сиськи. Их великолепные кувшины двигались вверх и вниз по члену Гарри, тем быстрее он погружался в них. Гарри наклонился и коснулся их груди. Их стоны, становясь все более интенсивными, просто удвоились и заткнулись, заставляя член Гарри чувствовать себя просто замечательно. Две пышногрудые красавицы повезли Гарри на очень долгую прогулку. Они поддерживали зрительный контакт. Их дразнящие глаза сказали Гарри, что он кончит, и скоро, и не будет никаких споров по этому поводу. Гарри протиснулся внутрь и покачал членом между их теплыми гладкими сиськами. Ощущение пульсации от его яиц отдавалось эхом. Чем быстрее Гарри вталкивал свой толстый член внутрь, Гарри схватил их за грудки и прижал к себе. Бедра Гарри закачались, и он закрыл глаза, чтобы представить теплую тесноту обеих этих красоток, просто сжимающих его большой толстый член. «Почти приехали», — проворчал Гарри. «Конечно, детка». Гарри ускорил шаг и покачал их обоих. Его пульсирующий твердый член скользнул внутрь их сисек и ускорил шаг. Он подбирался все ближе, еще чуть-чуть. Чуть глубже, и наконец, Гарри взорвался. Он пролил сперму на идеальные сиськи Мэри Джейн Уотсон и Гвен Стейси. Две красотки прижимались своими пышными грудями к его стержню и накачивали их взрыв за взрывом теплой спермы. В тот момент, когда они отстранились, Гвен захватила сиськи Мэри Джейн в рот и высосала из них сперму Гарри. Облизывающий язык Гвен произвел такое волшебное действие на влагалище Мэри Джейн. Две девушки рухнули друг на друга. Гарри отодвинул их трусики в сторону и потрогал пальцами. Киска Гвен, в частности, доила его палец, когда Гарри вошел внутрь, но обе женщины были чрезвычайно тугими и ультравозбужденными. Все, что нужно было сделать Гарри, это придвинуться чуть ближе, и он окажется прямо внутри нее. «А вот и мы», — проворчал Гарри. Гарри вытащил палец и заменил его своим членом. Теплая пещера тесных и теплых стен Гвен, прижимаясь к нему, заставляла Гарри чувствовать себя так хорошо, и Гвен чувствовала себя так же потрясающе, как и Гарри, покачиваясь глубоко внутри ее теплого тела. «Ты собираешься кончить для меня, не так ли?» «Очевидно, да», — выдохнула Гвен. «Посильнее, бейте меня изо всех сил». Пока Гарри доводил Гвен до оргазма, его пальцы манипулировали внутренностями Мэри Джейн. Жара только усилилась. Ощущение двух оргазмов по цене одного подстегнуло Гарри. Его яйца качались и ударялись о бедра Гвен, оставляя необходимые следы, чтобы довести ее до полного безумия. Мэри Джейн откинула голову назад и вошла в другое измерение наслаждения. Зажатый между груди Гвен, Гарри довел ее киску до оргазма. Она слышала, как сочные губы Гвен обвиваются вокруг пальца Гарри и высасывают соки из собственной киски Мэри Джейн. Это просто сводило ее с ума. В конце концов, Гарри вырвался из Гвен, и знакомое введение толстого члена Гарри просто застряло полностью в ее плотном теле снизу. Мэри Джейн почувствовала, что сорвала джекпот. Звезды вспыхивали в ее глазах, чем глубже Гарри входил в нее. Ее бедра двинулись им навстречу. Гарри помассировал грудь Мэри Джейн. Его руки ощупывали их и практически доили. Это заставило Мэри Джейн крепче обнять его. «Да, ты собираешься наполнить ее своей спермой, не так ли?» Гвен вздохнула. Гарри только улыбнулся и вошел в плотное тело Мэри Джейн. Ее стены образовывали удивительную печать вокруг него. Чем глубже он входил в нее, еще один толчок и Гарри взорвется. Гарри хотел, чтобы Мэри Джейн кончила первое и доила его стены. Мэри Джейн застонала, когда Гарри начал раскачивать ее тело. Он поднял ее ноги в воздух и поцеловал их. В тот момент, когда Гарри прижал ее и трахнулся всеми рычагами, Мэри Джейн потеряла контроль. Когда Гвен доила яйца Гарри и обдувала их горячим воздухом, это был толчок, необходимый Гарри, чтобы взорваться. Он хрюкнул и выпустил небесный заряд в тугую киску Мэри Джейн сверху. Взрыв за взрывом теплое семя выстреливало в теплый канал Мэри Джейн. Она схватила член Гарри и стала доить его целиком. В тот момент, когда Гарри кончил в нее, она уже трижды кончила. «Отлично», — сказала Мэри Джейн хриплым голосом. Гарри отстранился от нее, и Гвен набросилась на нее. Ее губы, влажные и готовые сосать, и она действительно сосала. Ее язык танцевал и проникал глубоко в теплую сердцевину Мэри Джейн, чтобы высосать все соки из ее киски. И Гарри был прямо там, чтобы погрузить свой большой член в Гвен сзади и оседлать ее до множественного оргазма, прежде чем он даст ей груз ее собственный. В соседнюю комнату вошел Гарри, чтобы проведать Мари. Первое, что увидел Гарри, войдя в комнату, была Мари, склонившаяся над кроватью, а Лейс вставляла стропон в ее киску. Плотные стены женщины обернулись вокруг Лейс, когда она ударила актрису и активистку сзади. «Просто разогреваю ее для тебя», — выдохнула Лейс. «Да, я вижу это», — заметил Гарри. Лейс погладила грудь Мари и прижалась к ней всем телом. Она закончила кататься на сексуальной актрисе до оргазма, прежде чем вытащила ее полностью. На лице Лейс появилась легкая улыбка. Она неторопливо подошла и схватила Гарри за плечи, прежде чем притянуть молодого человека в очень интенсивный и чрезвычайно страстный поцелуй. Они соединились, горячие и тяжелые. Халат, который Гарри накинул, чтобы идти в соседнюю комнату, был спущен. Вкус и запах других женщин сводили Лейс с ума. Глаза Мари тоже остановились на пульсирующем твердом члене Гарри. Но только после того, как он исчез у Лейс во рту, Гарри схватил темноволосую репортершу за голову и вдавил свой член ей прямо в рот, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Несколько секунд, в течение которых могучий член Гарри качался во рту Лейс, совершенно свели ее с ума. Она схватила Гарри за толстые яйца. Подозвав ее, Мари встала с кровати. Мари взяла яйца Гарри и сосала их, в то время как Лейс страстно и голодно поклонялась члену Гарри, сохраняя зрительный контакт с ним. Их пылающие глаза встретились с его глазами, когда Лейс и Мари только что обработали его. Они двигались вверх и продолжали поклоняться его члену. Гарри пробежал по их шеям и притянул к себе. Они по очереди лизали головку его члена и маневрировали до самого основания. Похоть в их глазах присутствовала и была очень очевидна. «МММ». Мари застонала. «МММ». «Ложись обратно на кровать», — сказала Лейс. «А ты как думаешь, Гарри? Она выглядит достаточно хорошо, чтобы поесть». Гарри подошел и решил сделать то, что Лейс не так скрытно предложила. Он просунул свой язык в Мари и начал жевать влажную пизду актрисы. Мари вскрикнула от удовольствия, когда язык Гарри вошел в них. Вернувшись с ремнем на месте, Лейс открыла рот Мари и зажала ее член. Вид Мэри Логан, знаменитой звезды Хилламиган, трахающейся в рот с Лейс Лейн, звездным репортером Daily Planet, был зрелищем, которое почти никто не ожидал увидеть. Пальцы Гарри сомкнулись на затылке Мари, помогая Лейс трахнуть ее в рот. Мачеха Гарри качнулась глубоко в рот Мари и толкнула ее вниз. Гарри сжал грудь Лейс, а затем двинулся вниз по телу Мари. Ее ноги раздвинулись, готовые к тому, что член Гарри войдет в ее теплый канал. Идеальный. Мари тоже так думала, но она умрет, если Гарри не будет внутри нее, и очень скоро. К счастью, Гарри не был слишком жесток. Он вонзил свой член глубоко в ее тело. В тот момент, когда Гарри вошел в Мари, ее стены сжались вокруг него, и Гарри просто качнулся вниз в ее тело, чтобы войти в нее полностью. В тот момент, когда Гарри овладел ею, Мари полностью заполнилась. Тяжесть его яиц шлепнулась на ее плоть, когда Гарри схватил ее и трахнул. «О, набей это тугое тело и сломай ее на члене», — сказала Лейс, — «и у нее такая распутная глотка». «Я знаю». Гарри вспомнил все те моменты, когда он наслаждался теплым, напряженным горлом Мари. Это только подстегнуло его трахать ее еще сильнее и энергичнее. Тяжесть его яиц шлепала по ее бедрам тем сильнее, чем сильнее Гарри входил в нее. Мари прижалась к нему и стала доить, очень энергично, пока он входил в ее тело. Два прекрасных человека, которых Мари зажала между собой, заставили ее тело просто погрузиться в бесконечные волны наслаждения. Гарри схватил ее за бедра и энергично трахнул, в то время как Лейс схватила ее за рот и врезалась в нее. Ебля в лицо и ебля в пизду сводили Мари с ума. Гарри шлепал Мари по заднице и сводил ее с ума тем сильнее, чем глубже он входил в нее. Он не мог насытиться ее стонами и скакал на ней все быстрее. Чем глубже он колотил Мари, тем больше расплывались его бедра. Стены Мари сомкнулись вокруг него, пока Гарри укачивал ее. Еще чуть-чуть, Лейс откинула голову назад и наслаждалась оргазмом, чтобы положить конец всем оргазмам, когда она стучала Мари в рот. Жар разлился по ее чреслам. Еще одно подергивание, и из ее киски хлынула кровь. Соки разлились вокруг искусственного члена. Лейс убедилась, что они собраны, прежде чем засунуть их Мари в глотку. «Вот именно, отсоси. У меня есть идея», — выдохнул Гарри. Гарри работал над задницей Мари мокрым пальцем. В тот момент, когда Лейс увидела, что делает Гарри, ей понравилась эта идея. Гарри отстранился и усадил Мари к себе на колени. Актриса тихонько выдохнула, а затем взвизгнула, когда член Гарри заплясал в ее анальном проходе. В тот момент, когда Гарри скользнул к ее анусу, Мари полностью потеряла его. Дюйм за дюймом щедрый член Гарри просто толкался вниз в ее тело и заставлял ее задницу просто дрожать, когда Гарри толкался в нее из этого положения. «Ты во мне», — сказала Мари. «В том-то и дело». О, Гарри наслаждался ощущением задницы Мари. Лейс воспользовалась моментом, чтобы слизнуть сок, стекающий по Мари, и заставила ее стонать еще громче. Гарри похлопал ее по сочной попке и толкнул в актрису. Он ласкал ее груди и уделял им столь необходимое внимание. Лейс сосредоточилась на Мари и толкнула свой член вниз, во влажный, теплый и очень манящий рывок Мари. Рывок, он выхватил член Лейс в тот момент, когда они соединились. О, да, было так жарко и так чудесно вместе. Пальцы Гарри обхватили задницу Лейс и вцепились в нее. Сочные сиськи Лейс были всего в нескольких дюймах от рта Гарри, так что Гарри постарался отдать им должное. Возбужденная репортерша, погруженная в собственное оцепенение, тяжело дышала. Чем глубже Гарри входил в Мари, а также помогал Лейс колотить ее, тем больше ее чресла шипели от удовольствия. Как бы сильно Гарри не хотел быть по самые яйца в идеальной заднице Мари в течение долгого времени, ничто не длится вечно. Он направил энергию через обеих женщин и поймал Лейс в ловушку. Ягодицы Мари хлопали по яйцам Гарри с каждым мощным толчком. Эти пальцы просто качнулись в Мари и заставили ее застонать, когда Гарри, наконец, взорвался в ее заднице. Ливень спермы пролился в тугую прямую кишку Мари. Гарри выпускал заряд за зарядом семя и стрелял в нее. Сладостное чувство освобождения позволило Гарри уткнуться лицом в потную спину Мари, прежде чем он вышел. Одна хорошо выебанная старлетка рухнула на кровать, и одна Лейс Лейн неторопливо вошла, с влажными и готовыми губами, чтобы доставить удовольствие члену Гарри и самой прокатиться. Сюжет возобновляется в следующей главе как часть набора из трех глав. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тиа, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блац Квидов, Наташа, Кит Флаш Хитни, Равин, Рачел, Старфири, Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацкит, Ракуил, Нора Дархк, Самантха Ариас, Хелена Сантсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдилла, Емма Фрост, Куин Пердита, Шури, Генесис, Талия, Мары Яни Нев. Глава 24. Глава 24. Поднявшись в небо, Супермен осмотрел их в поисках любых признаков спидстера. В уголках его глаз промелькнули две точки. Эти точки принадлежали Джесси Квику и малышу Флэшу. После того, как таинственный спидстер появился в Театре Галактики, Гарри искал любые признаки. Как только два спидстера остановились, Гарри спрыгнул им навстречу. «Все устройства установлены», — сказал малыш Флэш, — «и мы узнаем, если появится наш друг-спидстер. Где угодно, по всей стране, если кто-то использует свою скорость, кто не является мной, малышом вспышкой или вспышкой, мы узнаем», — сказал Джесси. «Силу скорости сложно откалибровать. Много долгих ночей, но это стоит того, чтобы найти этого человека. Да, тем более есть 65% вероятности, что это может быть еще один злой спидстер», — напряженно ответил малыш Флэш. «Вы уверены, что это число может быть немного низким?» Уитни пожала плечами. «Они имели дело с несколькими злыми спидстерами на протяжении многих лет. Скоростная сила обладала садистским чувством юмора, вызывая некоторых социопатов в этом процессе». Гарри получил входящее сообщение от Барбары. Записка гласила, что он действительно должен взглянуть на это. Палец Гарри скользнул внутрь, и на дисплее появилась трехмерная голограмма видео. Уитни и Джесси заняли позицию, чтобы лучше видеть. «Леди и джентльмены, Тандерболты. Там, где Лига Справедливости подвела всех нас, эти новые защитники появляются, как молния. Здесь мы видим их в действии. Появились три Тандерболта». Уитни вытаращила глаза, когда узнала одного из них. «Эй, это капитан Бумеранг», — завопила Уитни. «Да, и лунный камень, и певчая птица», — сказал Гарри. Три Тандерболта работали в тандеме, демонтируя бомбу и разрешая ситуацию с заложниками. Гарри вынужден был признать, что их командная работа была на высоте, хотя это может иметь или не иметь отношение к человеку, который дергал за ниточки. И независимо от того, был ли инцидент, который они видели, инсценирован, это тоже может быть проблемой. Еще одна ситуация предотвращена. Тандерболты будут там, чтобы спасти день от сил зла. Позвоните нам, и они будут там в мгновение ока. О, это слишком близко к посягательству на торговую марку семьи Флэшей, рявкнула Уитни. Джесси только сочувственно похлопала своего товарища по команде по плечу. Реклама, кстати, забыла упомянуть, что эти люди были плохими людьми. «Ну, это так еще одна проблема», — сказал Джесси. «Возможно, нам следует сосредоточиться на текущей задаче. Может, нам стоит...» Уитни прервали. Сканер пискнул. Их таинственный спидстер уже двигался. Уитни подняла сканер. Он зарегистрировал молнию скорости, направляющуюся к Митрополису, которая не была ни Уитни, ни Джесси, ни Айрис. «И она направляется в Лекскорп», — сказала Уитни. «Нет, если мы не доберемся туда первыми», — сказал Гарри. «Беги, я тебя подожду». Ха-ха-ха. Спидстер, известный как Импульс, предотвратил все ловушки безопасности и держал в руке кейс. Она уже собиралась выйти из комнаты, как вдруг чья-то рука схватила ее и швырнула на землю. Малыш Флэш стоял над Импульсом. «Вот дерьмо», — сказал Импульс. «Ты же, вроде как, не должно быть здесь». Она вскочила на ноги и увидела, что Джесси Квик схватил ее и прижал к земле. «Кто ты такой?» — спросил Джесси. «Зачем ты врываешься в Лекскорп?» Она пыталась убежать еще по меньшей мере 4 раза. Джесси и Уитни оказались намного быстрее, чем она думала, и даже сейчас она изо всех сил пыталась убежать от них. «Отвечай на вопрос», — сказала Уитни. «Ждать ты ведь не Таун, правда?» «Что, нет?» — спросил Импульс. «Я не Таун, не Зум, не Савитар, не Гацпитыне». Уитни подняла руку, чтобы остановить ее. Она могла бы быть там весь день, перечисляя всех злых спидстеров, с которыми им приходилось иметь дело на протяжении многих лет. «Подожди, Гудспид», — спросила Уитни. «Это что-то новенькое».